Глава третья. Что? Что слышал, Джек? Все чудо свелось к тому, что на второй день пыток у меня не выдержало сердце, и я перестала дышать. Слушай, Генри, я, конечно, понимаю, такое пережить, истязания, пытки, всякое такое дерьмо, что аж тошно становится. Не мудрено, что так и умом тронуться недолго. Но ты не спеши, подумай хорошенько. Что, говоришь, произошло? Умерла? Ага. О как! Генриетта страдальчески вздохнула, отчего ее внушительная грудь натянула кофточку, заставив ее разойтись, обнажая выглядывающие из выреза платья тугие полушария. Джек невольно покраснел. Не глупи. Я сказала то, что ты услышал. Да, я умерла. Я не выдержал второй электрошоковой процедуры. Мое сердце перестало биться. Потом я узнала, как называется это состояние. Клиническая смерть. Человек не дышит, у него не прощупывается пульс. Это словно летаргический сон. Слышал о такой штуке? Мне как-то доводилось читать. Вот и состояние клинической смерти очень похоже на летаргию. Человек фактически мертв, но его душа еще не отлетела от тела, и его можно спасти. А бывает, что человек и сам приходит в себя. И повезет еще, если не в гробу. Бррр! Да эту хрень даже представить страшно, не то что пережить. И как это было? Я мало что могу сказать, Джек. Я корчилась от боли, терзаемой электрическим током. Я действительно умирала. А затем раз, и я провалилась в глухую безвременную темноту, словно бултыхнулась с головой в бездонную прорубь. И тут же вынырнула на поверхность. Я очнулась в уже совсем другом месте. Когда я открыла глаза, мне показалось, что я ослепла. Я испугалась до чертиков. Мне едва хватило усилий, чтобы задавить в себе крик, затаиться и не дышать. Потому что секундой позже я поняла, что вовсе не ослепла. Просто вокруг меня кромешная тьма. И я нахожусь незнамо где. Но не на железном пыточном столе, среди слепящих стерильной белизной стен комнаты. И еще было жутко холодно. Теперь-то я понимаю, что случилось, и могу воссоздать почти все происшедшее со мной. Думаю, ты уже догадался, что я очнулась в больничном морге. Меня сочли хладным трупом, отнесли в мертвецкую и там оставили, накрыв тонкой простыней. И мне вторично повезло, что меня не запихали в какой-нибудь железный ящик, а довольно бережно положили на что-то вроде стеллажа. А еще мне повезло, что я очнулась до того, как меня начали вскрывать. Не думаю, что такой человек, как доктор Аткинс, позволил бы пропадать столь бесценному материалу, как мое тело. Уверена, он бы и из мертвой меня постарался бы извлечь как можно больше пользы. В общем, началась какая-то сплошная полоса везения, не правда ли? Словно Господь наконец-то смилостивился надо мной и решил чуток скрасить мои злоключения. И я не упустила свой шанс. Я вцепилась в него, как клещ в собаку. Я убежала из лечебницы, из этого сумасшедшего дома. Я смогла это сделать. Я выбралась из морга, когда мои глаза привыкли к темноте, а зуб не попадал на зуб от холода. Я была в одной полотняной рубашке, босиком, но с целью во что бы то ни стало вырваться наружу. Я бы скорее действительно умерла, чем вернулась бы обратно в свою камеру или на железный стол. Наверное, меня все же вело Божье провидение. Я не знаю, как по-другому это объяснить. Как объяснить, что я пока кралась полутемными холодными коридорами, вздрагивая от ужаса и с кричащими от напряжения нервами, мне не встретился никто из сотрудников лечебницы? Как объяснить, что меня никто так и не увидел, а я не заплутала внутри этой кошмарной обители боли и страха? Позже я все-таки решила, что Бог есть на этом свете. Ничего другого я не могу сказать, Джек. Я ведь и впрямь могла умереть. От смерти меня отделил, возможно, самый слабенький, ничтожный, неслышный удар сердца, который не позволил мне навечно закрыть глаз, который все-таки заставил меня очнуться. Я выбралась наружу через мусоропровод, по колено в воняющих отбросах и всякой мерзости, и оказалась на заднем дворе больницы. На улице, несмотря на декабрь, было сравнительно тепло. Особенно по сравнению с моргом. И лил сильнейший дождь, настоящий ливень. Его струи чуть не сбивали меня с ног. Темно было, хоть глаз выколи. На небе сплошные тучи, ни звездочки, ни месяца. На мое счастье, дождь был без грозы. Иначе, думаю, меня бы могли увидеть в отблесках молнии. А так я смогла убежать прочь, скрываясь за стеной ливня. Я пролезла между прутьев окружающий двор ограды, благодаря тому, что здорово исхудала. И стремглав, ранив кровь ступни, рванула, куда глаза глядят, только бы подальше оттуда. Я добралась до городской окраины, затерялась на ближайшей улице, забилась в какую-то нору, спряталась от дождя под листами приваленного к стене дома кровельного железа и разрыдалась. Домой я так и не вернулась. Наверняка мое отсутствие обнаружили буквально на утро. И Аткинс, я так думаю, уж точно сложил 2 и 2. А учитывая его связи, он наверняка попытался бы вернуть меня. Пусть даже для этого понадобилось бы вломиться в мой дом. Мне пришлось принять очень непростое решение, Джек. Я не могла вот так запросто заявиться домой и сказать: «Здравствуйте, мама с папой. Они-то, бедняжки, и так, должно быть, чуть с ума не сошли от горя. Даже боюсь представить, что им наплели мои бывшие хозяева, дабы объяснить мое исчезновение. Ну, а уважаемого врача уж тем более никто бы не приклеил к этому делу. Я более чем уверена, что возле родительского дома первое время после моего побега постоянно дежурили подручные Аткинса. И гарантированно они сообщили купленным им полицейским мои приметы. В общем, мне пришлось снова искать выход из положения, приспосабливаться к новой жизни. Мне пришлось прятаться, и единственное место, глубже которого уже было не зарыться, оказалось самое дно нашего города. Я до того боялась, и боюсь до сих пор, что вздрагиваю всякий раз при виде констебля. А вдруг это по мою душу? Вдруг меня продолжают разыскивать? Я-то слишком много увидела и узнала. И могу выступить в суде против моих бывших хозяев. Конечно, мое слово мало бы что значило, но шумиху раздуть можно нешуточную, потому как эти люди известны и уважаемы, а репутация в наше время значит чересчур много для таких, как они. Да и доктору Аткинсу, сдается мне, совсем ни к чему лишние проблемы. «Я спрошу Джейсона», — пообещал Джек. «Он должен знать, давали на тебя разыскную ориентировку или нет». Он важная шишка в Империал Ярде, между прочим. Или я уже это говорил? Пустое, Джек, взволнованно отмахнулась Генриетта. Официально меня разыскивали только мои родители, пойми. В этом я не сомневаюсь. Но я не думаю, что так же все обстояло и со стороны Аткинса. Как бы тебе это ни нравилось, но у него длинные руки и нужные знакомства. А в Ярде полно нечистых на руку фараонов. Если меня и ищет полиция, то о моей поимке будет сразу же сообщено Аткинсу. Меня даже на допрос не станут вести. Я сразу же окажусь в застенках Мерсифейт. Спунер неуверенно покачал головой. Генри, ты угробила нахрен год жизни. Ты не пыталась обратиться во двор и все рассказать. Впоследствии я думала над этим, но в первые недели после побега я просто едва дышала от страха. Нет, в полицию я не пойду. Кто мне даст гарантию, что я вообще выйду оттуда живой? В мире хватает уродов и всяких тварей, но немало и достойных, честных людей, с чувством сказал Джек, вскинув лохматую голову. Я не шутил, когда говорил о Джейсоне. Ты просто не знаешь этого человека. Например, мы с тобой. Блин, ладно, один я. Я не такой, как он. Джентри, он лучше всех, кого я знаю. Я-то что, беспризорник и вор? И те люди, среди которых ты вынуждена жить, ничем не лучше и не хуже меня. Мы дно, Генри. Но неужели ты забыла, как жила до этого? Забыла, что существуют и другие люди? Джек, неужели ты не понял, что нет разницы? С каменным лицом произнесла девушка. Что здесь? Она указала пальцем вниз. Затем вверх. Что там? Все одинаковы. Грязь, порок, предательство и безумие царит на всех уровнях бытия. «Джек, надо мной издевался уважаемый и известный человек из высшего общества. А ты, как ты выразился, жулик и бродяга, помогаешь мне, делясь последним, что у тебя есть. Богатые и властные люди играли со мной, как с игрушкой. А вдовая, никому неизвестная старушка, накормила супом и так смотрела на меня, словно я ей родная. О каких других людях ты говоришь?» Генриетта спрятала лицо в ладонях и заплакала. Джек мигом прикусил язык, мысленно обругав себя последними словами. Плечи девушки тряслись, а с губ срывались судорожные всхлипы. Джек почувствовал себя неотесанной дубиной. Он не знал, что делать и как себя вести. Попробовать обнять? А вдруг Генриетта опять не так его поймет и еще по морде зарядит? Но и делать вид, что ничего не происходит, тоже не годится. «Эй, Генри, слушай, не плачь, а? Я не хотел тебя обижать, честное слово. Просто я зачастую болтаю слишком много. И бывает, сначала говорю, потом думаю. Не плачь, прошу». «Все нормально». Генриетта вытерла покрасневший нос подолом кофточки и промокнула влажные глаза. «Прости, Джек, не обращай внимания. Просто пойми, что я в замкнутом круге. Я не знаю, что мне делать. Я боюсь, как ни крути. Жизнь научила меня выживать. Но порою это так непросто. Я начала жизнь падшей девки, рассудив, что уж среди шлюх я точно затеряюсь. Никто не будет искать приличную воспитанную девушку там, где я в итоге оказалась. По доброй воле пойти в жрицы любви и зарабатывать на хлеб своим телом было с моей стороны неожиданным ходом. Вряд ли Аткинс даже представить себе мог, что у меня хватит на подобный шаг решимости. Уж не знаю, как и где он меня разыскивал, но уж точно не на городском дне. Столица большая, огромная, и мне удалось затеряться. Но нет никакой гарантии, что меня не найдут». «Знаешь, я ведь ни разу не была с мужчиной, пока не нырнула в этот омут. Моим первым клиентом был пожилой алхимик, который за час любовных утех превратил меня в златокудрую блондинку. Я темненькая, Джек, почти брюнетка. Алхимик, он так обрадовался, когда понял, что я девственница. Боже мой, я умирала от стыда, отвращения и боли, пока он дрыгался на мне, в то время как дома его ждала законная жена». Его дети были старше меня, и не за горами были внуки. А мне-то было всего 19 лет, и моим первым мужчиной оказался он. Но я так и не привыкла к этому. Каждый раз, когда это происходит, я сгораю от стыда. Каждый раз я умираю от ужаса и омерзения. К себе, Джек. Попробуй расслабиться, научись получать удовольствие». Поначалу говорили мне мои новые опытные подруги, обслужившие не одну сотню клиентов. Но в конце концов даже они махнули на меня рукой. Я самая глупая и никчемная шлюха в столице, поэтому часто щеголяю синяками и хожу голодный. Так даже лучше. Чтобы теперь меня узнать, надо здорово постараться. Из темненькой пухляшки я превратилась в белобрысую худощавую шлюху. Единственное, что моя грудь никак не желает уменьшаться. «Хохма!» Генриетта горько усмехнулась, избегая встречаться с мальчишкой взглядом. Затухающий огонь в печи изгибался, бросая на ее осунувшееся лицо мечущиеся тени. Джек сидел на матраце, обхватив колени, и молчал. Ему хотелось сказать так много, что он не знал, с чего начать. Как обычно, его мысли неслись наперегонки, топча друг дружку. И Джек просто не решался открыть рот из боязни, что сморозит очередную глупость. «Можно тебя обнять?» Он поднял голову и поймал взгляд васильковых глаз. Генриетта не успела отвернуться и беспомощно улыбнулась. «Глупый мальчишка. Конечно, можно». Джек обнял ее, как самую большую и хрупкую драгоценность в мире. Положил подбородок на плечо и зажмурился, вдыхая аромат девичьего пота и едва уловимый запах клубники. Ему показалось, что ничего приятнее этого букета и быть не может. Он обнимал Генриетту, и ему хотелось, чтобы это мгновение длилось вечность. «Как звали твоих хозяев?» «Зачем тебе?» Отстранившись, Генриетта с подозрением уставилась на него. «Я должен знать имена подонков, что так поступили с тобой». Джек упрямо сжал зубы, всем своим видом демонстрируя, что любой ценой добьется ответа. Но Генриетта не собиралась отнекиваться. Их фамилия Гилрой, Катрин и Джеймс Гилрой. Они живут на Лонг-стрит возле овощного рынка, что на Яблочной. Может, знаешь, там такой огромный крытый павильон? Гилрои! У Джека отвисла челюсть. С вытаращенными глазами он неверяще смотрел на Генриетту. Гилрои? Ты сказала Гилрои? Девушка с беспокойством поглядела на ошарашенного воришку. Что с тобой? Тебе знакома их фамилия? И не только, мать их за ногу! Взвыл Спунер, подпрыгивая от избытка чувств. На одном месте. Черт, черт, черт! Да чтоб меня прижучили и засадили в кутузку на всю оставшуюся жизнь. Знаю ли я их? Хуже. Я знаю одну девушку, которая сейчас работает в ихнем доме. И тоже няней. А я-то дурак, сразу не допер. Еще думал, что же мне в твоей истории кажется таким знакомым. Это жопа, Генри, полная жопа. Если твоя знакомая находится в их доме, тихо сказала Генриетта, я не дам за ее жизнь и ломаного медика. Дьявол, твою мать! Элен, я должен ее предупредить. И мы должны все рассказать Джейсону. И даже не спорь со мной. Ночью? Думаешь, в столь поздний час нас будут рады видеть? Засомневалась девушка, чем заработала полное возмущение взгляд Спунера. «Ты о чем это, милашка? Разве к тебе не ночью наведались в спаленку, после чего ты оказалась в уютной камере в психушке? Да, быть может, у Элен уже последние минуты истекают». Коря себя за малодушность, Генриетта виновато сказала. «Конечно, ты прав, Джек, извини. Но подумай вот о чем. Как бы ты ни спешил, ты не сможешь разорваться надвое и поспеть одновременно к своему другу-полицейскому и особняку Гилроев». Джек был готов волосы на себе рвать от досады, признав, что зерно истины в словах Генриетты присутствует. И немалое. Он затравленно оглянулся по сторонам. «Что ты предлагаешь?» «Давай разделимся», — сглотнув, выдохнула девушка. «Я хочу помочь. Мне надоело так жить. Надоело прятаться, раздвигать ноги ради куска хлеба и вечно бояться. Один из нас должен идти к Гилроям, а другой к Джентри». «Здравая идея», — одобрил Спунер. «Я беру на себя Гилроев. Тебе нечего туда соваться. Да и мне будет проще убедить Элен, чем тебе. А ты дуй к Джейсону». «Договорились», — не скрывая облегчения, сказала Генриетта. Помялась и спросила. «Это Элен. Ты ее хорошо знаешь?» Спунер, нахлобучивая на голову летную кожаную фуражку с непременными гоглами, усмехнулся. «Да мы-то и виделись всего раз. Но у меня чутье на людей. Я сразу понял, что она нормальная девчонка. Таких, как она, нельзя бросать в беде, Генри. Она не заслуживает так же, как и ты, всей этой мерзости». Подумал и тихо добавил. «Да и никто, наверное, не заслуживает».